Глава 14. Погода испортилась в один миг. Небо стало свинцовым, тяжелые черные тучи закрыли горизонт. На автошоссе Бруклин-Квинс-Экспресс-Сейф машины двигались бампер к бамперу. Направляясь по адресу, указанному Сантосом, Себастьян мысленно сортировал то, о чем сейчас сообщит ФБР, и то, о чем умолчит. Выбирать было нелегко. Едва сев за руль, он стал пытаться сложить пазлы в картинку, но слишком многих не хватало. Картинки не получалось. Мучительным и болезненным оставался вопрос, по какой причине Джереми прятал у себя в комнате чуть ли не килограмм кокаина. Себастьяну приходил в голову только один ответ — потому что украл его. И без сомнения у хозяина бара, который носит название «Бумеранг». А потом, сам перепуганный тем, что натворил, ударился в бега, пытаясь избежать расправы дилера. Но как его сын мог очутиться в этом кошмаре? Джереми не дурачок. Его стычки с правосудием были пустяками, мелкое мошенничество — подростковое шалопайство. Ничто, ни далеко, ни близко, не намекало на его связь со страшным преступным миром. Внезапно движение убыстрилось. Шоссе нырнуло в длинный туннель, чтобы вынырнуть, наконец-то, на свежий воздух у начала набережной и Стривер. В кармане Себастьяна завибрировал мобильник. Звонил Джозеф. «Очень сожалею», — начал начальник мастерской, — «но мы упустили контракт. Проводить экспертизу бергонца будет Фрустенберг». Себастьян выслушал новость совершенно равнодушно. Сейчас ему было не до контрактов. Зато он воспользовался разговором с Джозефом, чтобы спросить его напрямую. «Скажи, пожалуйста, сколько может стоить килограмм кокаина?» «Что-что?» «Шутишь, что ли? Что там с тобой творится?» «Долгая история, потом объясню. Но как ты думаешь?» «Понятия не имею», — ответил Джозеф. «Я больше разбираюсь в солоде и винах 20-летней выдержки. У меня нет времени на шутки, Джозеф». «Понял». «Думаю, цена зависит от качества, от того, откуда привезли». «Об этом я догадался и без тебя. Ты можешь посмотреть в интернете?» «Погоди. Сейчас выйду в Гугл». «Так, вышел. Что нажимать?» «Сообрази сам, только быстро». В телефоне раздался оглушительный треск. Себастьян въехал в зону дорожных работ. Рабочий, отвечающий за движение на полосе, сделал знак Себастьяну свернуть и ехать в объезд. Поворот на юг, и вот он снова в пробке, которая не дает ему выбраться в нужную сторону. «Нашел статью, которая может тебе помочь». Снова раздался в трубке голос Джозефа. «Слушай. 90 килограммов кокаина стоимостью в 5,2 миллиона долларов было обнаружено на парковке в Вашингтон-Хайтс». Себастьян занялся арифметикой. «Если 90 килограммов стоит 5,2 миллиона, то килограмм...» «Где-то около 60 тысяч долларов», — закончил Джозеф. «А теперь ты можешь мне объяснить?» «Нет, не теперь, Джозеф, потом». «Спасибо тебе, я вынужден отключиться». Луч надежды блеснул перед Себастьяном. У него возник план. Сумма, конечно, значительная, но не чрезмерно. В любом случае он мог ее быстро достать наличными. Значит, действовать он будет так. Немедленно поедет в бар «Бумеранг» и сделает предложение этому Дрейку Деккеру, от которого тот не может отказаться. А именно, Себастьян возместит стоимость пропавшего наркотика и прибавит в качестве компенсации еще 40 тысяч долларов за беспокойство и за обещание забыть о существовании Джереми навсегда. «Деньги — единственная сила, против которой устоять невозможно», — любили повторять в их семье. Изречение дедушки Лараби стало своего рода мантрой, семейным девизом, который на долгие десятилетия определил их образ жизни. Себастьян долго осуждал подобный образ мыслей, но теперь и сам уцепился за него. И сразу без опаски посмотрел в будущее. Он заплатит дилеру и избавит семью от опасности. Как только им ничего не будет больше грозить, он разыщет сына и сам займется его воспитанием и кругом общения. Еще не поздно. Возможно, случившееся станет для всех них спасением. Вот так. Решение принято. Теперь нельзя терять ни секунды. Себастьян уже выехал к указателю, но вместо того, чтобы взять направление на Манхэттенский мост, развернулся и снова поехал в сторону Бруклина. Он торопился в Бумеранг.